Глава 26. Дэвиан. Я оставил Литу одеваться, а сам вышел в гостиную. Страх за Алана, что в первую минуту сжал сердце, понемногу начал отступать, и я смог спокойно оценить ситуацию. Да, амулет, на котором была завязана наша связь, никак не мог определить местонахождение дяди и вообще ощутить, жив он или нет. Раньше такого никогда не бывало. Но до сегодняшнего момента ни я, ни Алан, насколько знаю, и не сталкивались с противником, обладающим божественной силой. С другой стороны, каждому событию в жизни должно быть время и место. Время моей битвы пришло. Но я не идиот, чтобы не понимать очевидного. Есть шанс, и не маленький, что я просто не справлюсь с этим противником и умру. И тогда погибнет не только моя пара, и не только этот мир, который Бог смерти рано или поздно превратит в кладбище существ, понятных и приятных лишь ему. Но потом Богу смерти станет тесно здесь, и он посмотрит в сторону других, например, придет в мой родной мир. Если я не справлюсь и погибну, кто-то должен остановить его вместо меня. Нужно связаться с родными и рассказать, куда я угодил и что происходит, что я и собрался сделать, выйдя в гостиную и быстро проверив окружающих людей. Фрейлин и Лит мирно спали в своих комнатах, сама принцесса еще не закончила одеваться. Как раз есть несколько минут, чтобы активировать соответствующую магию в браслете. Ничего не вышло. Я попытался еще. Снова такой же результат. Нулевой. Перепроверил магические потоки. Моя сила была на месте, так же, как и энергия, разлитая в пространстве. Вот только связь, которая всегда устанавливалась через браслет, та связь, что соединяла меня сквозь миры с семьей, ее просто больше не было. Такое впечатление, что кто-то закрыл этот мир от проникновения извне. Пришла мысль, что, возможно, мои отец и мать сейчас точно так же не ощущают меня, как и я, Алана. То есть, если Бог смерти задействовал одинаковые силы, чтобы закрыть мир и изолировать, к примеру, дядю, то тот почти наверняка жив и просто не может выйти на связь со мной. Но это означало и то, что мне никто не придет на помощь. Что ж, значит, придется просто победить всех врагов самому. Раз уж установить связь не вышло, я занялся тем, что наложил охранные чары на остальные украшения Литы. Лишним все равно не будет, а привычные действия помогли бы мне вернуть мысли в спокойное русло. «Дэвиан, все в порядке». В гостиную, одетая в серый мужской костюм, вышла принцесса. «Да, все хорошо», — ответил я, окидывая свою девочку жарким взглядом. «Что бы ни произошло, я не дам ей погибнуть». «Прекрасно выглядишь. Надень это». Пока Лита, хмурясь, надевала изумрудный гарнитур и прятала колье под воротник и браслет в рукав, я наложил на нас обоих охранные и маскировочные чары. Не знаю, насколько могущественен бог смерти, но я должен сделать для защиты пары все максимально возможное. Еще я на всякий случай скрыл от посторонних взглядов кучку металлолома, что мы с Литой купили у старьёвщика во время нашей прогулки и по возвращении свалили в углу. Надо было видеть лицо человека, которого среди ночи подняла с постели парочка странных покупателей и заставила показывать товар. Но как бы то ни было, несколько поломанных садовых инструментов, старый компас, парочка кастрюлей из десяток столовых приборов содержали алюминий, железо и хром, необходимые мне для создания рубинов. Но с этим придется подождать. Вначале нужно отыскать дядю. В коридорах дворца было непривычно оживленно. Стражников на постах находилось в 2, а то и в 3 раза больше, чем в ту ночь, когда я пришел в этот мир и нес Литу в ее покои. Нас, конечно же, никто не видел, но все равно приходилось соблюдать предельную осторожность, Не хотелось столкнуться с вооруженным дозором, что периодически встречались на пути. Лита хмурилась, и по нашей связи я ощущал ее тревогу, что все усиливалось. Когда нас нагнала небольшая процессия из девушек, одетых в темные плащи, под конвоем двух стражников, принцесса, сжав мою руку, прижала нас к стене. «Я не понимаю, что происходит», — прошептала она мне на ухо. «За этим поворотом покоя Алистера. Тут никогда не было столько стражи». «Тогда идем», — сказал я. «Есть только один способ узнать, что происходит». «Да, просто давай будем осторожны, ладно? У меня нехорошее предчувствие». «Конечно, милая», — сказал я. Нахмурился, всерьез подумывая оставить принцессу здесь. «Даже и не думай отправиться один», — воскликнула она, словно прочитав мои мысли. «Я все равно пойду с тобой». «Хорошо», — вздохнул я. «И верно, Лита вряд ли станет смиренно ждать меня в коридоре и наверняка увяжется следом. Даже связать ее чарами не удастся. Один раз она уже показала, что способна от них избавиться. Кстати, нужно еще выяснить, каким образом принцесса это сделала». «Девушки по приказу лорда Алистера доставлены», — услышал я из-за угла. «Пусть проходит», — раздался ответ. «Идем». Я потянул принцессу за руку, поняв, что это прекрасный шанс попасть туда, куда нам нужно. Я не прогадал. Двери в покое Алистера как раз распахнулись, пропуская группу людей в темных плащах с надвинутыми капюшонами. Мы удачно пристроились в хвосте процессии и благополучно миновали вооруженных стражников, что стояли на входе. В гостиной вышла заминка. Вновь прибывшие оглядывались по сторонам, словно не зная, что делать дальше. Их никто не встречал. Но тут двери спальни распахнулись, и томный, тягучий баритон, в котором я с трудом узнал обычно высокий голос Алистера, приказал: «Раздевайтесь и проходите». Девушки попереглядывались и начали послушно скидывать плащи, под которыми оказались очень открытые, фривольного вида наряды. Больше всего гости напоминали бордельных девиц, а запахи дешевых духов, исходящие от них, только подтверждали мое предположение. Но зачем Алистеру понадобилось аж 5 представительниц древнейшей профессии? Или он собирается выбирать? Все оказалось немного сложнее. Девушки гурьбой подошли к дверям спальни, и все как одна замерли на пороге. Одна присвистнула, а вторая воскликнула: «Да здесь и так все хорошо, зачем нас-то позвали?» «Не стесняйтесь, проходите», — приглашающий велел Алистер, говоря с придыханием и странными паузами. «Всем найдется работа». Уже подозревая, что происходит, я подумала о том, что мысль привязать Литу к кровати и сковать букетом чар была самой здравой за эту ночь. Не стоит ей видеть. Но принцесса решительно потянула меня вперед, и мы тоже оказались на пороге спальни, тогда как полуголые красотки уже освободили дорогу. Широкая кровать была занята сразу 3 девушками. Они танцевали, постепенно обнажаясь, и старались демонстрировать свои прелести в самом выгодном свете. Мужчина в комнате был всего один. Он сидел в кресле напротив кровати и наблюдал за зрелищем, прикрыв веки. Тоже обнаженный. Он с очевидным удовольствием принимал ласки еще одной девушки, которая, стоя на коленях, ублажала его ртом. «Новенькие, покажите, что умеете», — велел Алистер. «Ночь длинная, и я собираюсь попробовать каждую из вас». «А сил-то у тебя хватит, лорд, на всех», — вызывающе улыбнулась одна из бордельных девиц. «Не волнуйся, красавица, у меня сил достаточно». Глаза Алистера внезапно стали полностью черными. «А вот в выносливости человеческих женщин я что-то сомневаюсь. Та из вас, что утром сможет ходить, получит щедрую награду». Я подхватил Литу на руки и быстро отступил в гостиную. «Ты подожди!» — страшным шепотом произнесла она. Я еще не все рассмотрела. Даже и не знаю, стоит ли спрашивать, что ты там хотела рассмотреть. В гостиной я на несколько мгновений задержался, чтобы спешно сформировать из воздушного вихря подобие человеческой фигуры, которую окутал плащом одной из девушек. Так, за воздушным големом, мы и покинули покои Алистера. «Его ауру, конечно же!» — воскликнула Лита, когда мы благополучно миновали заграждение стражников и скрылись за поворотом коридора. «А совсем не то, что ты подумал. Так вот, аура Алистера совсем другая. Я никогда не видела подобного». «Очень хочу надеяться, что и не увидишь», — сказал я. «Именно из-за его ауры мы так поспешно отступили, Лита. А совсем не по той причине, что ты подумала». «Я ничего не подумала». «Дейв, ответь, почему у Алистера такая аура? Она настолько сияет темной силой, что больно смотреть. Раньше он выглядел по-другому». «Все дело в том, что существо там, в спальне, не Алистер», — пояснил я. «Именно поэтому я предпочел побыстрее убраться оттуда, пока нас не заметили. Алана там все равно не было». «Но если не Алистер, то кто тогда это?» «Полагаю, в твоего сводного братца вселился бог смерти. Не каждая высшая сущность настолько сильна, что может самостоятельно обрести плоть. Вот некоторые и пользуются заемными телами», — пояснил я, останавливаясь, опуская Литу на пол и внимательно осматривая ее, в особенности уделив внимание глазам. «Но даже используя как сосуд обычного человека, бог ослепляет сиянием своей силы. Ты как, нормально видишь?» «Да». «Значит, все в порядке». Облегченно выдохнул я, снова поднимая Литу на руки. «А теперь возвращаемся к тебе в покое». «Так, подожди, Дейв!» — окликнула меня Лита. «А как же поиски Алана? Или ты задумал оставить меня, а сам отправиться прочесывать дворец?» «Да, не стал скрывать я. Для тебя это слишком опасно». «Стоп, подожди!» Лита силой вцепилась мне в волосы на затылке и заставила посмотреть ей в глаза. В ее голосе прорезался металл. «Ты никуда не идешь без меня. Я, принцесса, приказываю тебе, моему телохранителю, взять меня с собой». Я даже остановился и, прищурившись, поглядел на девочку. «Серьезно? Приказываешь?» — уточнил я, развеселившись. «Да», — воскликнула Лита, но, натолкнувшись на мой насмешливый взгляд, тут же исправилась. «То есть нет, конечно. Дейв, я прошу тебя». Ее огромные изумрудные глаза наполнились слезами. «Я не переживу, если с тобой что-то случится». «Все будет хорошо, Лита», — успокаивающе прошептал я, прикасаясь к ее губам легким поцелуем. «Ты не можешь этого знать», — отстранилась Лита. «Ты, конечно, демон, но твой противник — бог, на которого, как ты сам сказал, простые люди даже взглянуть не могут без вреда для глаз. То есть в битве с ним тебе понадобятся все силы. Нам по-прежнему нужно найти твоего дядю. Да отпусти же меня!» — воскликнула она, ерзая и пытаясь вывернуться из моих рук. «Ты разве не понимаешь, что со мной тебе будет легче прочесать дворец? И как я могла полюбить такого упрямого, упертого?» «Повтори», — велел я, спуская принцессу на пол и прижимая ее к стене. «Я...» — Лита рассеянно хлопала глазами, пытаясь понять, что именно я хочу услышать. Потом лицо ее прояснилось, и она, приподнявшись на цыпочки, обняла меня за шею, прижалась всем телом и прошептала в ухо. «Да, я влюбилась в тебя, несносный ты демон. И если ты не возьмешь меня с собой, я тебя укушу». Подтверждая свою угрозу, девчонка прикусила кожу на моей шее и чувствительно сжала зубы. Мое тело словно молнией прострелило. И я отреагировал соответственно. Притиснул принцессу к стене, подхватив под ягодицы, разводя ноги. И начал с жаром ласкать, почти теряя контроль. Не зная, Лита неожиданно обнаружила то, что, как оказалось, способно на раз выжечь почти все мои предохранители. К счастью, контроль я потерял не полностью и сумел спустя несколько минут остановиться, глядя на то, как тяжело дышит принцесса. Судя по всему, она бы нисколько не возражала, если бы я взял ее прямо здесь и сейчас, в коридоре, прижав к стене, не обращая внимания на проходящих мимо стражников. Но придется отложить наши милые приключения. «Давай поскорее найдем Алана и вернемся в спальню», — сказал я, заставляя себя успокоиться. «Давай», — кивнула Лита, тоже постепенно приходя в себя. Следующие несколько часов мы обыскивали дворец. Тут и правда оказалось слишком много закоулков и тайных переходов, что в сочетании с запутанной планировкой давало прекрасную возможность спрятать роту солдат, а не только одного демона. Положение усугублялось тем, что помещение несколько раз перестраивали, и прямо сейчас в крыле дворца, где располагался храм Всевидящего Ока, велись ремонтные и реставрационные работы. Его мы оставили напоследок. Принцесса хоть и старалась не показывать вида, сильно устала. Неудивительно. Ей вряд ли привычны долгие пешие прогулки и бессонные ночи. А ведь сегодня мы уже прошли почти полгорода. Я без слов снова подхватил ее на руки, отступая к стене, чтобы пропустить очередной отряд стражи. Они сопровождали группу жрецов, чем-то сильно взбудораженных. Конечно, мы уже привыкли к тому, что дозоры дворцовой стражи усилены. К сожалению, сами вояки знали только одно — это приказ лорда Алистера. Впереди был главный зал храма, и там жрецов, несмотря на раннее утро, было особенно много. Из разговоров стало ясно, что они к чему-то готовятся. Сожалея, что не умею летать, я прошел в главный зал с Литой на руках и выругался сквозь зубы. «Мы нашли Аланиара». Мой дядя неподвижной фигурой застыл прямо посреди помещения. Глядя на него, любой бы понял, что перед ним демон. Крылья Алана были распахнуты и застыли, как и он сам, словно влипнув в густую прозрачную смолу. «Что с ним, Дэйв?» — спросила ошарашенная Лита. «Он жив?» «Да», — мрачно произнес я. Но его состояние не сильно отличается от смерти. Время для него замерло. Он под заклинанием стазиса.